Как-то вечером, когда я уже лежала в постели, я услышала, что они очень громко разговаривают, и оказалось обо мне. Тогда я встала и начала подслушивать, чуть-чуть, и я слышала, как дядя Джо сказал мамочке: «Ты должна отдать девочку в школу», а мама сказала: «Беверли будет со мной, иначе я не поеду в эту проклятую Филадельфию». И дядя Джо сказал: «Хорошо, но если ты считаешь, что должна стыдиться своей работы, я не вижу причины, почему надо брать с собой ребенка». А мамочка сказала: «Слава Богу, ребенок не имеет никакого понятия о том, что это за работа, так же, как и Анна». А он сказал, что это не позор, а искусство. Словом, которым они называли мамину работу, я нашла в словаре. Оно означает «соблазнять» или «раздеваться». Скоро после этого мы уехали в Филадельфию. Дядя Джо нанял для нас квартиру в большом доме на площади. Мама ничего не рассказывала нам о своей работе, и мы с Анной придумали такой план – спросить маму, в каком театре она работает, потом купить билеты, усесться в первом ряду и хлопать мамочке, когда она начнет соблазнять и раздеваться. И вот, когда она как-то вечером собиралась идти в театр на работу, она сказала ей, что мы бы очень хотели посмотреть ее в театре. К ужину в тот вечер у нас была клубника. Мать вдруг стала совсем белая, бросила ложку и, наверное, разгадала наш план, потому что сказала Анне: «Если ты только близко подойдешь к театру, да еще возьмешь с собой Беверли, то я до конца жизни не скажу тебе больше ни слова». Мамочка работала каждый вечер, а по воскресеньям иногда еще и днем. Соблазняла и раздевалась она, наверное, здорово, потому что мы стали гораздо богаче, чем были в Нью-Йорке. У мамочки появилось много новых друзей, и телефон трезвонил без конца. Больше всего звонили мужчины. К моему 11-летию я получила туфли с блестящими пряжками, и мама подарила мне бусы из настоящего жемчуга, только для настоящего он, пожалуй, слишком розовый. В день моего рождения мы с Анной встретили на улице дядю Джо. Он выходил из ювелирного магазина. Он улыбнулся во весь рот и, окликнув Анну, сказал: «Посмотри, что я купил для одной маленькой леди». Достал из кармана коробочку и показал Анне замечательный браслет с бриллиантами и изумрудами. «Я такой красоты еще никогда не видела». Браслет был точно такой же, как и выставленный на витрине, а тот стоил $500, на нем была цена. Дядя Джо сказал, что придет к ужину. Он казался мне самым добрым и чудесным дядей на свете. Браслет так подходил к моему колечку, и так хорошо было, что его не нужно будет прятать, как я прятала это колечко. Анна испекла пирог и украсила его 11 свечами. Но мне было все равно, я думала только о браслете. Дядя Джо пришел довольно поздно. Он поцеловал меня и сказал: «Вот подарок ко дню рождения одной милой девочки». Это был очень большой пакет, и я подумала, что браслет упакован там, чтобы интереснее было его разворачивать. Я убежала в свою комнату. Но никаких бумажек не оказалось. Была одна большая коробка, и в ней лежала огромная, толстая, противная кукла с отвратительными прямыми волосами и закрывающимися глазами. Я даже заплакала и сразу возненавидела дядю Джо, потому что он ведь почти обещал мне браслет и сам сказал об этом Анне около ювелирного магазина. Потом мне захотелось взглянуть на браслет еще разок. Ничего плохого в этом не было, правда же? Я вспомнила, что дядя Джо положил его в правый карман. Я пошла в комнату, где сидела мамочка и дядя Джо. Они смеялись и весело разговаривали. Я влезла к дяде Джо на колени, поцеловала его и поблагодарила за чудесную куклу. Как я ее ненавидела! Прижавшись к дяде Джо, я незаметно просунула руку в его правый карман, так что он и не почувствовал. Потом я убежала в спальню, развернула пакетик, достала коробочку и открыла ее. И вот он, мой чудесный браслет. Я надела его, бриллианты на нем сверкали, как звезды. Мамочка позвала меня ужинать, и я спрятала браслет в тайник.